Гребень. Дитяти маменька расчесывать головку купила частый гребешок. Не выпускает вон дитя из рук обновку. Играет и твердит из азбуки урок. Свои все кудри золотые, волнистые барашком завитые и мягкие, как тонкий лен, любуясь гребешком, расчесывает он. И что за гребешок? Не только не теребит, нигде он даже не зацепит, так плавен, гладок в волосах. Нет гребню и цены у мальчика в глазах. Случись, однако же, что гребень затерялся, зарезвился мой мальчик, заигрался, склокотил волосы копной, лишь няня к волосам, дитя подымет вой: «Где гребень мой?» И гребень отыскался. Да только в голове ни взад он, ни вперед, лишь волосы до слез дерет. «Какой ты злой, гребнишка!» — кричит мальчишка. А гребень говорит: «Мой друг, все тот же я, да голова всклокочена твоя. Однако ж, мальчик мой, от злости и досады закинул гребень свой в реку. Теперь им чешутся наяды. Видал я на своем веку, что так же с правдой поступают. Поколе совесть в нас чиста, то правда нам мила и правда нам свята. Ее и слушают, и принимают. Но только стал кривить душой, то правду дали от ушей. И всякий, как дитя, чесать волос не хочет, когда их склочит».